Глава 8. Появление первичного огненного шара. Страница со 133 по 146. Страница 133. Эпиграф. Это не конец и даже не начало конца, но это, возможно, конец начала. Уинстон Черчилль. Конец эпиграфа. Через несколько минут после большого взрыва ядерный фейерверк прекратился. В следующие треть миллиона лет расширение Вселенной происходило без особых происшествий. Мы называем этот период радиационной эрой. В этом названии отражено появление первичного огненного шара. Откуда известно, что этот горячий, густой бульон из первичного вещества и излучения эволюционировал спокойным и регулярным образом? Как мы видели в главе 7, однородность и изотропность космического расширения, следующая из теории, подтверждается нашими непосредственными наблюдениями повсеместного и более или менее равномерного распространения гелия в сегодняшней Вселенной, а также наблюдениями очень малого, но все-таки существенного количества дейтерия. Поэтому реальное расширение вряд ли слишком отличалось от расширения, описываемого стандартной моделью. Но хотелось бы найти еще какие-нибудь более прямые проявления этой ранней эры Вселенной. Конечно, мы не можем непосредственно наблюдать первичный огненный шар, и фактически это казалось бы невозможным даже для гипотетического наблюдателя, который мог бы жить в ту эпоху, так как Вселенная была совершенно непрозрачной, пока ее возраст не достиг миллиона лет. Непосредственное наблюдение ранней Вселенной было неосуществимо, пока плотность и температура не упали настолько, что вещество могло бы стать прозрачным, а излучение могло бы свободно распространяться. Пока не прошло 300 тысяч лет с момента образования Вселенной, наблюдение ее напоминало бы попытку разглядеть что-нибудь в густом тумане. Однако есть способы частично проникнуть сквозь этот туман. Прежде чем приступить к их описанию, обратимся к весьма существенной, всепроникающей компоненте ранней Вселенной, которую до сих пор еще не удалось обнаружить.